Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали Евангелие о том, как Господь со своими избранными учениками сходит с горы Преображения, где им приоткрылась завеса, и они увидели за человечеством Христа Его Божество. Они услышали глас Отца Небесного, коснулись вечной жизни, непостижимого покоя, радости, для которой создан человек. И первое, что они встречают, сходя с горы, мир такой, какой он есть сейчас, в его непросветленности, подчиненности князю тьмы, с его беснованием, болезнями, маловерием. Отец с плачем бросается к ногам Спасителя, прося исцелить своего ребенка, которого бес бросает то в огонь, то в воду. И говорит, что это беснование происходит с ним с раннего детства. Когда ученики обращаются к Спасителю, почему мы не могли исцелить его, Господь отвечает: «За неверие ваше, потому что род сей изгоняется только молитвою и постом». Мы с вами тоже приобщаемся благодати вечной жизни, входим в храм, как на гору Преображения. И есть некоторые из стоящих здесь, которые, как говорит Господь, не увидят смерти, прежде чем вкусят Царство Божие, пришедшие в силе. А когда мы выходим из храма, то видим мир, который страшнее, чем то, что описано в Евангелии, потому что тайна беззакония, согласно Слову Божию, постепенно раскрывается во все большей силе. Приходит время, о котором Спаситель сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сегодня мы часто видим беснующуюся молодежь, слышим сквернословие, на котором печать самого сатаны, как обычную человеческую речь. Разврат, самые страшные пороки утверждаются как нормальная жизнь. Не у единиц, а в массе народа. Эти люди смотрят на церковь и обращаются к ней. А мы можем только спросить у Господа, почему мы не в состоянии помочь этим людям? Господь говорит, что за неверие наше, и что сей род изгоняется только молитвою и постом. За неверие наше Господь не дает другим людям помощи, когда они обращают свой взор к церкви. Это воздержание, сострадание, пост, это участие в скорби других людей совершается только тогда, когда мы готовы принять все последствия от грехов, лежащего во зле мира. Все скорби, которые посылает нам вследствие этого Господь. Он говорит нам, что это честь и благодать, когда человек готов принять страдания от мира своевольную волею, как он о себе говорит, раскрывая славу преображения: «Никто не отнимает у меня жизнь, но я сам отдаю ее». Так и нас призывает к участию в этой тайне креста, чтобы мы узнали, что это милость и даже избрание потерпеть за Господа, как потерпели сонмы мучеников, когда было беснование России, для того, чтобы спасти этих самых беснующихся людей и их детей, чтобы дети их могли приходить в Церковь Христову. Кто вольно принимает страдания, которые Господь посылает в этом мире, лежащем во зле, тот становится богоносным, говорят святые отцы, потому что он участвует в любви Христовой. Мы поражены себелюбием, и оно является жалом смерти. Через него беспрепятственно, именно через это действует сатана. Крепость сатаны ничем неодолимая, никаким внешним постом, никакими внешними благочестивыми молитвами одолевается только силою крестною, только вольным принятием страданий ради Христа, когда наши страдания соединяются с Его крестом. Нет христианства без креста, говорит святой Иоанн Златоуст. Нет христианства без вольно принятого страдания. И там, где наши страдания соединяются со страданиями Христовыми, мы приобщаемся любви Христовой, славе Его преображения, и побеждаются бесы. Только там и больше нигде может совершиться над ними победа. В нашем страшном мире мы все чаще слышим об ужасных преступлениях. Мы празднуем сейчас Дни Преображения. Вы помните, несколько лет назад на Преображение Господне в Крыму был убит архимандрит Петр. Молодой еще священнослужитель. Ему нанесли 21 ножевое ранение. Это было бессмысленное, зверское убийство с поруганием икон. Мы знаем все об убийстве оптинских монахов, иеромонаха Нестора, других священников, иеромонаха Григория на Алтае, иерея Игоря, протоиерея Анатолия, многих еще священников и мирян, среди которых множество девиц и детей. Это еще нельзя сравнивать с теми недавними гонениями на церковь, которые мы пережили. Сейчас начинается уже другое гонение. Но прежде объявляется открытая война церкви. Каким образом? Утверждением греха, как нормальной жизни человека. То есть, чтобы сатана мог действовать нагло, открыто, дерзко, не встречая никаких преград. Сейчас очень много книг выходит, посвященных новым мученикам и исповедникам российским. Обратите внимание на то, что прежде чем пролились реки крови, совершались осквернения святынь наших, поругание креста Христова, икон наших. И прежде чем началось открытое, великое гонение на всю церковь, были отдельные убийства, которые и тогда уже обращали на себя внимание многих. Убийство священников, убийство грузинского экзарха. И многие новые мученики, теперь святые наши, предупреждали, что это начало болезней, за которыми откроется новое гонение на церковь. Апокалипсис – книга жизни, из которой ни одно слово не может быть убавлено. Открывает нам эта книга, что зло будет нарастать, и гонения на церковь будут все более жестокими. Они будут более жестокими, потому что нравственное состояние народа сегодня нельзя сравнивать с тем, каким оно было накануне революции 17-го года. Все-таки тогда еще была жива вера в значительной части народа, в большинстве его. 70 лет государственного атеизма и 10 лет уже навязываемого, можно сказать, государственного сатанизма бесследно не проходят. Растление души народа все более дает о себе знать. Мы должны всегда помнить о двух вещах, когда рассуждаем о посте и молитве. Это есть всегда, только при общении вольным страданием пост наш и молитва при общении нашего креста к кресту Христову. И поэтому мы должны, во-первых, помнить, что наша жизнь личная, каждого из нас должна отделиться от смерти, то есть от того распада, от того зла и греха, которым сегодня охвачен весь мир. Если мы видим в себе какой-нибудь грех, котором хоть в малой степени, но все равно присутствует то же самое, что и в мире беснующемся. Мы должны, как говорится, костьми лечь, кровь свою пролить, но не уступить дьяволу, как говорит апостол буквально, до крови подвязаться за заповедь Божию, но не допустить в себе этой тьмы. И во-вторых, мы должны исполняться такого понимания глубины поста, глубины тайны креста Христова, чтобы, приобщаясь к благодати фаворской Господней, быть способными вольно принимать любые страдания, которые Господь нам дает, чтобы восходить за Господом вслед к смерти, и чтобы знать, что это восход к Пасхе, к той победе, которую Христос уже одержал ради всех, ради всех, кто уже в церкви, и кто еще, как Он говорит, не двора сего, но ждет избавления от унижения дьявольского. Аминь.